Гирин прошелся несколько раз вдоль стола. «Не позволяйте себе вообразить, что мир катится в пропасть безумия. Все эти проповеди врожденного зла и усиливающейся ненормальности, извращений и садизма, якобы свойственных человеку, и без конца пережевываемых западным искусством нового времени, основаны на глубоком непонимании биологических законов, на невежестве, недалеко ушедшем от средневековых религиозных изуверов. На самом деле, если вы сталкиваетесь с необъяснимой злобой, садистским желанием мучить, унизить, навредить, знайте, что перед вами почти наверняка психический дефект, и что этого человека надо срочно и непреклонно переместить в такую сферу деятельности, где он не мог бы развивать свои вредные наклонности. Будьте совершенно спокойны, добрые, гуманистическое в человеке непобедимо и неизбежно, потому что оно покоится на фундаменте родительской заботы о потомстве. Только крепчайшими потребностями в доброте, жалости, помощи можно было изменить психику темного зверя, чтобы заставить его охранять и воспитывать своего детеныша в течение многих лет, полных трудов и опасностей, какие требует дитя человеческое, прежде чем станет полноценным членом стада, не то что общества. И также очень древние социальные инстинкты альтруизм, взаимопомощь, дружба и забота. Естественный отбор действовал так, чтобы выживали наиболее дружные семьи, потом роды, потом племена. Известный популяризатор биологии Жан Растан в своей книге «Сущность человека» таким образом выразил взгляд генетика на моральную структуру человеческой психики. Зло доминантно, а добро рецессивно. Иными словами, в наследственности человека прежде всего будут возникать злые чувства, а добрые на втором плане, со склонностью к исчезновению вообще. Нетрудно видеть, что это не генетика, а перенесение тех же фрейдистских представлений в придуманную схему генов. Действительно, основные мотивы самосохранения с их эгоизмом, жестокостью и жадностью доминировали бы в человеке и, вероятно, уже уничтожили бы человечество полностью, если бы не сотни тысячелетий, когда полулюди уже жили дружным коллективом, все за одного, один за всех. За это время в психическую наследственность глубоко внедрились элементы взаимопомощи, родительской любви, жалости и самопожертвования. Также миллионы веков вырабатывались наследственные механизмы человека, общий фонд которых содержит океан здоровья и силы. Вот почему едва лишь улучшаются общие условия жизни, так сразу же люди становятся рослыми и красивыми силачами, а доброта, любовь к прекрасному и справедливому проламывается через тысячелетия угнетения, жестокости и лжи.